Парсел повернулся, посмотрел в широко расставленные голубые глаза его и сказал слегка охрипшим голосом: «И есть еще запах твоих волос, его». Губы его медленно раздвинулись в улыбке, и, почувствовав, как бьется его сердце, Парсел подумал: «Она будет моею, когда я захочу». Чья-то черная тень заслонила проем двери. Парсел поднял глаза. На пороге стоял Мэсон в застегнутом сюртуке, в галстуке, в туфлях. Особенно эти туфли удивили Парсела. Они были начищены до блеска, а пряжки так и сияли на солнце. Очевидно, выходя из лодки, Мэсон снял туфли, а на берегу снова обулся. «Мистер Парсел», — холодно и вежливо произнес Мэсон, не удостоив Таитян взглядом, — «могу я с вами поговорить?» Парсел поднялся с места, вышел из хижины и отошел в сторону вместе с Мэсоном. «Мистер Парсел», — начал Мэсон начальственным тоном, искоса поглядывая на растрепанную шевелюру, голую шею и босые ноги своего помощника. «Вы, как я вижу, более чем популярны среди этих дикарей. Не представите ли вы меня их вождю?» «Я буду очень рад представить вас, Оту», — сухо ответил Парсел. «Оту, настоящий джентльмен». «Ну что ж, представьте меня этому джентльмену», — проговорил Мэсон, — «и расскажите им всю нашу историю». «Ничего не скрывая?» — «Да, ничего не скрывая. И сообщите ему наши планы». Когда Оту и его дети увидели, что Адамо и вождь Перитани направляются к ним, они поднялись с места, а Оту вышел даже на порог хижины, улыбнулся, выставил живот и, вытянув длинные руки, с достоинством указал новому гостю на свое жилище, приглашая войти. Мэсон издали в подзорную трубу наблюдал за тем, какую встречу устроили на берегу Парселу, и брезгливо поморщился, видя, как тот переходит из объятий в объятия. Теперь он испугался, что, в свою очередь, тоже станет объектом таких исступленных ласк. Но ничего подобного не произошло. Миани и его даже не подошли к нему, лишь молча наклонили голову. А Оту, хоть и не скупился на вежливые жесты, тоже не протянул гостю руки. Мэсон уселся на циновку. Наступило долгое молчание. Таитяне безмолвствовали почти торжественно. Мэсон, несколько смущенный сдержанным приемом, кашлянул, покраснел, судорожно моргнул и, наконец, ни на кого не глядя, рассказал о том, что произошло на Блоссоме, и изложил свои просьбы. Вождь слушал его, качая головой, словно давным-давно предвидел эту речь. И когда Адамо стал переводить, он снова закачал головой и учтиво заулыбался, как будто не было ничего особенного в том, что первый помощник на британском судне убил своего капитана и взбунтовал экипаж. Когда Парсел кончил переводить, Оту поднялся, заполнив всю хижину своей массивной фигурой. Он произнес целую речь, весьма цветистую, но весьма дельную, сопровождая ее красноречивыми жестами. Он ни слова не упомянул о событиях, разыгравшихся на Блоссоме. Он говорил только о просьбах Мэсона. «Да, он даст командиру большой пироги провиант, которого хватит на весь длинный переезд. Да, он даст ему козу и своего собственного козла на развод, а также суку и кобеля. Если вождь Перита не желает, Оту может дать ему и пару диких свиней, хотя эти животные во множестве водятся на всех островах южных морей. Точно так же вождь повсюду найдет таро, ямс, сладкий батат и хлебное дерево. Но если ему угодно, пусть на всякий случай возьмет с собой корни и черенки растений, Оту их тоже даст. Он сделает даже больше. В личном владении Оту имеет единственную на всем Таити корову, а также единственного быка. Бык и корова — потомки тех животных, которых великий капитан Кук. Оту произносил «ту-то», потому что в таитянском языке буквы «к» не существует, подарил в свое время родителям Оту. Оту, в свою очередь, дарит их вождю большой пироги. Парсел переводил, улыбаясь про себя хитроумию Оту. Как величественно он держался, предлагая в дар Мессону корову и быка. На самом же деле он просто не знал, как от них отделаться. Таитяне не любят ни коровьего мяса, ни коровьего молока. Кроме того, животные эти непомерные величины, они ужасные обжоры и постоянно опустошают сады. И если бы не память о великом дарителе, Оту давно велел бы их прирезать. Хорошо еще, что он вовремя позаботился содержать раздельно быка и телку, чтобы таким образом ограничить нежелательные последствия великодушного дара, которым, по мнению таитян, да и самого Оту, был сверх головы облагодетельствован его покойный отец в те времена, когда мать Оту все еще была красавицей. Когда Парсел кончил переводить, Оту вдруг испустил крик, живо вскочил на ноги и бросился к двери. «Табу, Адамо, табу! Здесь у нас на берегу, Адамо, скажи своему вождю, что на Таити это табу!» «Что это с ним?» — нахмурился Мессон. «Почему он вопит? Как легко возбудимы эти туземцы! Где табу? Что табу, Парсел?» «Ружья, капитан. Маклеод расхаживает с ружьем по берегу. Очевидно, хочет поохотиться. Велите ему отнести ружье на судно», — сказал Мессон. «Я не желаю иметь неприятности с черными». Парсел бросился к лагуне и окликнул шотландца. Маклеод обернулся, смерил Парсела презрительным взглядом, и, так как лейтенант почти бежал, соблаговолил пойти ему навстречу. Маклеод, высокий, с длинными, как ходули, ногами, выделялся даже среди матросов своей худобой. Плечи у него были узкие, костлявые, маленькие серые глазки блестели на его тонком, как лезвие, ножа лице. Он никого не любил и на этом стоял твердо, а уж офицеров подавно. Не делал он исключения для Парсела, однако особой ненависти к нему не питал, Парсел был шотландцем. Не дойдя до лейтенанта шагов 10, он перенес тяжесть тела на левую ногу, далеко отставил правую, ружье положил на сгиб локтя, показывая всем своим видом, что он брать на караул не намерен. Со времени мятежа он держался с начальством подчеркнуто дерзко, однако открытого неповиновения не выказывал. «Маклеод», — начал Парсел, делая вид, что не замечает вызывающих манер матроса, — «вот приказ капитана. Ружье отнести на судно, ружья на Таити табу». «А я-то собрался подстрелить дикую свинью», — ответил Маклеод, покачав головой. И вдруг на его суровом, жестком лице появилось то детское выражение, которое недавно так поразило Парсела. Ему даже почудилось, что он школьный учитель, отчитывающий нерадивого ученика. «Дикую свинью — рассмеялся Парсел. — Зачем вам стрелять? Попросите свинины у таитян, они вам охотно ее дадут. — Знаю. — Презрительно, — процедил Маклеод. — Я их хорошо знаю. Тоже бывал в этой дыре. Это дурачье все готово отдать, что у них есть. В башке у них пусто. Вот оно в чем дело. Счастье, что ни рубашек не носит, а то бы рубашку отдали. — А зачем им копить? — возразил Парсел. — У них всего много. — Не всегда так будет, — недоверчиво произнес Маклеод, с таким видом, будто климат Таити вдруг может перемениться, и здесь станет так же сыро и холодно, как в его родном Хайленде. — А сейчас мне хотелось самому подстрелить свинью. Не хочу я ходить к этим голопузым болванам на поклон. Дадут, дадут, только и знаешь, что давать. Вот же вправду дикари. А я, представьте, не люблю, когда мне дают. Маклеуды никогда не одолжались. Никогда. Сам я ничего не дарю, — с гордостью добавил он, — и не желаю, чтоб мне дарили. — Очень жаль, Маклеуд, — сказал Парсел, — но ружье на Таити табу. — Табу, табу, вот еще выдумали, дурачье, — Маклеуд с отвращением покачал головой. — На месте капитана я бы живо здесь навел порядок, будь я проклят, — добавил он, угрожающе разведя руками, словно грозя всему острову, — будь я проклят. Но ружья-то у нас, так или нет? А раз так, значит, мы здесь хозяева, ясно? Даже не поклонившись Парселу, Маклеуд зашагал к шлюпке, стоявшей у берега. Парсел глядел ему вслед. Длинный, тощий, белобрысые волосы поредели на макушке, движения расхлябанные, ружье несет небрежно на сгибе локтя. Когда Парсел вернулся в хижину, Мэсон поднялся с сыновки, попросил своего помощника поблагодарить тету и удалился. Этот внезапный уход удивил таитян. Стоя на пороге, они следили взглядом за удалявшимся вождем Перитани. Дойдя до берега, Мэсон сел на песок, снял туфли, поднялся с земли, кликнул шлюпку и перешагнул через борт. Потом уселся на заднюю банку и стал обуваться. — Почему он не остался с нами? — удивленно спросила его. — Что он будет делать на большой пироге? — Ничего. — ответил Парсел. — Он решил не покидать судно, пока мы будем стоять на Таити. — Почему? — осведомился Миани. — Он нас не любит? — Он даже не задумывается над таким вопросом, — ответил Парсел, опускаясь на циновку. Он обвел взглядом своих друзей. Снова вернулось радостное ощущение свободы. В сущности, Мэсон не такой уж неприятный субъект, просто в его присутствии все как-то линяет, гаснет. — И тебе придется жить на острове с этим человеком, — начал Оту и широко развел руками, как бы поясняя свою мысль. — Он вовсе не злой, — улыбнулся Парсел, — и я прекрасно лажу со всеми. Но тут вспомнил неприкрытую ненависть Симона. И лицо его омрачилось. — Эй, Адамо, эй, — сказала его, — не грусти. Я не хочу, чтобы Адамо грустил. Порывисто заговорила она, взывая к отцу и брату, будто они в силах были помешать Адамо грустить. — А мне не нравится этот человек, который носит на ногах кожу животных, не нравится. — Его! — прикрикнуло ту. Удивленный тем, что его дочь осмелилась без обиняков выразить свое мнение. Прикрыв длинными ресницами голубые глаза, его спрятало лицо на плече у Парсела. — Почему же он тебе не нравится? — спросил Парсел. Его подняла голову и скорчила гримаску. — Потому что он на меня не смотрел. Парсел расхохотался. — Верно! — подтвердил Миани, ударив рукой по циновке, а потом хлопнул в ладоши. — Я тоже это заметил. Вождь Перитани боится его, И отца моего тоже боится, даже не глядел в его сторону. Сидит, как черепаха, втянув голову и лапы, и молчит. Теперь рассмеялся его. «Хо-хо!» — остановил Йоту. «Так о гости не говорят!» Но и сам, не выдержав, рассмеялся. Его тем временем поднесла Парселу длинную плетеную корзину, до краев наполненную апельсинами, манго, авокадо и дикими бананами. «Дай я очищу тебе апельсин», — предложила она, увидев, что он взял плод. Мяни с живостью вскинул голову и посмотрел на Оту, который ответил ему улыбкой. «Должно быть», — подумал Парсел, — «я не все понимаю в их языке». Он вопросительно посмотрел на его. Почувствовав на себе его взгляд, девушка обернулась, устремила на Парсела свои сияющие глаза и проговорила самым обычным тоном, будто речь шла о простой прогулке. «Адамо, если ты хочешь, я поеду с тобой на твой остров». Парсел посмотрел сначала на Оту, потом на Миани. Оба улыбались. По-видимому, слова его их не удивили, даже не взволновали. «А ты поняла, Ивоа, что если ты поедешь со мной, то это уж на всю жизнь, и ты больше никогда не увидишь Оту?» — глухо сказал он, беря девушку за руку. «Поняла?» — ответила Ивоа, не поднимая глаз от апельсина и усердно счищая с него кожуру. Воцарилось молчание. Оту протянул вперед свои огромные руки, вывернув ладони и отставив большой палец. «Это ты не понимаешь, Адамо!» С улыбкой произнес он. «У его всего только одна жизнь. А что важнее в ее жизни, я или Адамо?»